Париж, май 1790 года. Нынешний день молодой скиф Карамзин в Академии словесности Парижа имел счастье узнать Левека, автора российской истории, которая, хотя имеет много недостатков, однако ж лучше всех других. Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей российской истории. Замечу, что именно автор этих строк, Николай Михайлович Карамзин, в 1804 году начал работу над историей государства российского. Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна. Не думаю. Нужны только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится, как из Нестора, Никона и прочего могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев. Родословная князей, их ссоры, междоусобицы, набеги половцев не очень любопытны, соглашаюсь. Но зачем наполнять ими целые тома? Что не важно, то сократить. Но все черты, которые означают свойства народа русского, характер древних наших героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные, описать живо, разительно. У нас был свой Карл Великий, Владимир, свой Людовик XI, царь Иоанн, свой Кромвель, Годунов, и еще такой государь, которому нигде не было подобных, Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории и даже в истории человечества. Его-то и надобно представить в живописи, а прочее можно обрисовать, но так, как делал свои рисунки Рафаэль или Микеланджело. Левек как писатель не без дарования, не без достоинства, соображает довольно хорошо, рассказывает довольно складно, судит довольно справедливо, но кисть его слаба, краски не живы. Слог правильный, логический, но не быстрый. К тому же России не мать ему, не наша кровь течет в его жилах. Может ли он говорить о русских с таким чувством, как русский? Всего же более не люблю его за то, что он унижает Петра Великого. Ну, если посредственный французский писатель вообще может унизить нашего славного монарха. Левек говорит, его, может быть, по справедливости не хотят назвать великим умом, ибо он, желая образовать народ свой, только подражал другим народам. Я слыхал такое мнение даже от русских и никогда не мог слышать без досады. Путь образования или просвещения один для народов. Все они идут им вслед друг за другом. Иностранцы были умнее русских. И так надлежало от них заимствовать, учиться, пользоваться их опытами. Благоразумно ли искать то, что сыскано? Лучше ли было русским не строить кораблей, не образовать регулярного войска, не заводить академий, фабрик, потому лишь, что все это не русскими выдумано? Какой народ не перенимал у другого? И не должно ли сравняться, чтобы превзойти? Однако ж, говорят, на что нам подражать рабски, на что перенимать вещи совсем ненужные? Какие же ненужные вещи? Речь идет, думаю, о платье и бороде. Петр Великий одел нас по-немецки для того, что так удобнее. Обрил нам бороды для того, что так и покойнее, и приятнее. Борода же принадлежит к состоянию дикого человека. Не брить ее то же, что не стричь ногтей. Она закрывает от холода только малую часть лица. А сколько же неудобностей летом в сильный жар, сколько неудобностей зимою носить на лице иней, снег и сосульки. Избирать во всем лучшее – это есть действие ума просвещенного. А Петр Великий хотел просветить ум во всех отношениях. Монарх объявил войну нашим старинным обыкновениям, во-первых, потому что они были грубы, недостойны своего века, во-вторых, потому что они препятствовали введению важнейших и полезнейших иностранных новостей. Надлежало, так сказать, свернуть голову закоренелому русскому упрямству, чтобы сделать нас гибкими, способными учиться и перенимать. Петр, рожденный в Европе, где цвели уже искусство и науки во всех землях, кроме русской, должен был только разорвать завесу, которая скрывала от нас успехи разума человеческого, и сказать нам: смотрите, сравняйтесь с ними, и потом, если можете, превзойдите их. Немцы, французы, англичане были впереди русских по крайней мере 6 веками. Петр двинул нас своей мощной рукою, и мы в несколько лет почти догнали их. Все народное – ничто перед общечеловеческим. Главное дело – быть людьми, а не славянами. Что хорошо для других, то не может быть дурно для русских. И что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то мое, ибо я человек. Еще другое странное мнение. Левек говорит: хотя бы Петр Великий не учил нас, мы бы выучились. Каким же образом? Сами собой? Но сколько трудов стоило монарху победить наше упорство в невежестве? Следственно, русские не расположены, не готовы были просвещаться. При царе Алексея Михайловича жили многие иностранцы в Москве, но не имели никакого влияния на русских. Одна только ревностная, деятельная воля и беспредельная власть Петра могла произвести такую внезапную, быструю перемену. Сообщение наше с другими европейскими землями было очень несвободно и затруднительно. Их просвещение могло действовать на Россию только слабо, и в 2 века по естественному непринужденному ходу вещей едва ли сделалось бы то, что государь наш сделал в 20 лет. Как Спарта без Ликурга, так Россия без Петра не могла бы прославиться. Париж, май 1790 года. Так называемая французская академия, учрежденная кардиналом Ришелье для обогащения французского языка, утверждена парламентом и королем. Девиз ее – бессмертие. Жаль, что она обязана бытием своим такому жестокому министру. Жаль, что всякий новый член при вступлении своем должен хвалить его. Жаль, что половина членов французской академии состоит из людей едва не безграмотных. Единственное, что они знатные. Такие академики, немало не возвышая себя ученым титулом, унижают только академию. «Всякий, знай свое место и дело» — есть мудрое правило, но реже всего исполняется. Правда, что господа 40, месье ле 40, академиков всегда 40, не более и не менее, наблюдает в своих заседаниях точное равенство. Раньше они сидели на стульях, один из знатных членов академии потребовал для себя кресло. Что же сделали другие? Сами сели на кресло. «C'est toujours quelque chose». Это все же кое-что значит. Главный плод всего академического дерева есть лексикон французского языка. Чистый, правильный, строгий, но не полный. Так что в первом издании господа члены академии забыли даже слово «академия». Например, английский лексикон Джонсона и немецкий Аделунга гораздо совершеннее французского. Вольтер более всех чувствовал недостатки его, хотел дополнить, украсить, но смерть помешала. Академия в угождение своему основателю Ришелье доказывала, что, например, Сид Корнеля недостоин славы. Но парижские любители театра назло ей тем более хвалили Сида. Спрашивается, почему Ле Фонтен, Мольер, Жан-Жак Руссо, Дидро, Дорат и многие другие достойные писатели не были членами Академии? Ответ. Где люди, там пристрастие и зависть. Иногда славнее не быть, нежели быть академиком. Истинные дарования не остаются без награды. Есть публика, есть потомство. Главное дело не получать, а заслуживать. Париж, май 1790 года. Едем в Иль-де-Нотр-Дам, где во время Карла V перед глазами всех именитых жителей Парижа рыцарь Макер сражался с другим рыцарем, думаете? Нет, с собакою, которая могла служить примером для рыцарей. Выслушайте историю. Обримон Дидье, гуляя один в лесу недалеко от Парижа, был зарезан и схоронен под деревом. Собака несчастного, которая оставалась дома, побежала ночью искать его, нашла в лесу могилу и несколько дней не сходила с места. Наконец голод заставил ее возвратиться в Париж. Она пришла к другу Обри, Ордильеру, и жалким воем давала ему чувствовать, что общего друга их нет уже на свете. Ордильер накормил ее, ласкал, но горестная собака не переставала визжать. Брала его за кафтан, тащила к дверям. Ордильер решился идти за нею из улицы в улицу, в лес, к высокому дубу. Тут начала она визжать еще сильнее и рыть лапами землю. Друг Обри велит слуге своему копать и находит тело несчастного. Через несколько месяцев собака встречается с убийцей, которого все историки называют рыцарем Макером. Бросается на него, лает, грызет, так что с великим трудом могли оттащить ее. Спрашивается, как она узнала его. Но, может быть, имея тонкое обоняние, почувствовала на нем кровь господина своего. В другой, в третий раз тоже. Собака всегда смирная, только против одного человека делается злобным тигром. Люди удивляются, вспомнили, что Макер в разных случаях оказывал ненависть к убитому. Доходит до короля. Он желает видеть собственными глазами и видит, что собака, ласкаясь ко всем придворным, с визгом кусает Макера. Тогдашние времена поединок решал судьбу обвиняемых, если доказательства были неясны. Карл назначает день, место, рыцарю дают булаву и пускают собаку. Жестокий бой начинается. Макер заносит руку, хочет разить, но собака увертывается, хватает его за горло, и злодей, падая на землю, признается королю в своем злодеянии. Карл V, желая для потомства сохранить память верной собаке, которая открыла тайное убийство, велел в бандийском лесу соорудить ей мраморный монумент и вырезать следующую надпись: «Жестокие сердца, стыдитесь! Бессловесное животное умеет любить и знает благодарность». Карл справедливо назван мудрым, когда история людей, наполненная злодеяниями, выпадет из рук моих, я стану читать историю собак и утешусь. Париж, май 1790 года. Людовик XIV построил самый великолепнейший в Европе дом инвалидов для изувеченных и престарелых воинов, желая доказать им царскую благодарность. И часто бывал у них в гостях, без всякой стражи. Петр Великий, осматривая парижский дом инвалидов, в то время как почтенные воины сидели за обедом, налил себе вина и, сказав: «Ваше здоровье, товарищи», выпил до капли. Париж, июнь 1790 года. Я получил от госпожи Н. следующую записку. «Сестра моя, графиня, которую вы у меня видели, желает иметь подробное сведение о вашем отечестве, о России. Нынешние обстоятельства Франции таковы, что всякий из нас должен готовить себе убежище где-нибудь в другой земле. Прошу ответить на прилагаемые вопросы, чем меня обяжете». Я развернул большой лист, на котором под вопросами оставлено было место для ответов. Вопрос. Можно ли человеку с нежным здоровьем сносить жестокость вашего климата? Ответ. В России терпят от холода менее, нежели в Провансе. В теплых комнатах, в теплых шубах мы смеемся над трескучим морозом. В декабре, в январе, когда во Франции небо мрачное и дождь льется рекою, красавицы наши при ярком свете солнца катаются в санях. Вопрос. Какое время в году бывает у вас приятно? Ответ. Все четыре. Но нигде весна не имеет столько прелести, как в России. Белая одежда зимы наконец утомляет зрение, душа желает перемены, солнце быстрым действием лучей своих растопляет снежные холмы, вода шумит с гор, и поселянин, как мореплаватель при конце океана, радостно восклицает: «Земля!» В ваших климатах весна наступает медленно, едва приметным образом. У нас мгновенно слетает с неба, и глаз не успевает следовать за ее быстрыми действиями. Вопрос. Какие приятности имеет ваша общественная жизнь? Ответ. Все те, которыми вы наслаждаетесь. Спектакли, балы, ужины, карты – и любезность вашего пола. Вопрос. Любят ли иностранцев в России? Хорошо ли их принимают? Ответ. Гостеприимство есть добродетели русских. Мы благодарны иностранцам за просвещение, за множество умных идей и приятных чувств, которые были неизвестны предкам нашим до связи с другими европейскими землями. Вопрос. Уважаете ли вы женщин? Ответ. У нас женщина на троне. Угадайте, какой вопрос теперь следует? «Много ли дичи в России?» – спрашивает муж мой, – прибавляет графиня. «Страстный охотник стрелять. Я отвечал так, что французский граф должен был закричать «Ружье! Лошадей в Россию!» Одним словом, если муж и жена теперь не прискачут в Москву, то не моя вина». Париж, июнь 1790 года. В местечке Медон жил некогда Франсуа Рабле, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», наполненного остроумными замыслами. XVI век удивлялся его знаниям, уму, шутовству. Был несколько времени худым монахом, Рабле сделался хорошим доктором, выпросил у папы отпускную и прославил Монпельерский университет своими лекциями, так что по сие время в память ему на всякого новопринимаемого доктора в Монпелье надевают мантию Рабле, что порой напоминает басню «Осел в львиной коже». Рабле жил и умер шутя. За несколько минут до смерти своей сказал: «Занавес опускается. Финита ля комедия. Je vais chercher un grand peut-être. Я отправляюсь на поиски великого, быть может». Духовное Рабле состояло в следующих словах: «Ничего не имею, много должен, остальное бедным». Июль 1790 года. «Я оставляю тебя, любезный Париж. Оставляю с сожалением и благодарностью. Среди шумных явлений твоих жил я спокойно и весело, как беспечный гражданин вселенной. Смотрел на твое волнение с тихою душою, как мирный пастырь смотрит с горы на бурное море. Ни якобинцы, ни аристократы твои не сделали мне никакого зла. Я слышал споры и не спорил, ходил в великолепные храмы твои наслаждаться. Я не умел описать всех приятных впечатлений своих, но выехал из тебя не с пустой душой. В ней остались идеи и воспоминания. Прости, любезный Париж. Душа моя так занята прошедшим, что воображение мое еще ни разу не заглянуло в будущее. Еду в Англию.